Я хотел прочитать из 28 главы Бытие, 19 стих, сказано так. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Теперь я буду читать 16. «Иаков пробудился от сна своего и сказал: Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал. И убоялся, и сказал: Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». Братья и сестры, я хотел остановиться на вот этих мыслях, что присутствие Божье приводило Иакова в страх. «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал. И убоялся и сказал: Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Вот страх. Присутствие Бога вызвало у этого человека страх. Вы помните, апостол Петр сказал после такого улова рыбы, сказал: «Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный». То есть присутствие Бога, святости Божией внушает страх человеку грешному. Вот эти две вещи, они несовместимы. Святость Божья и греховность человека. А здесь говорится о том, что Иаков увидел эту лестницу, увидел присутствие Господа и назвал это место Вифиль, то есть Дом Божий. И вот я хотел немного побеседовать, братья и сестры, дорогая молодежь, о том, что мы вчера праздновали такой праздник освящения дома молитвы. И вот у нас сегодня продолжение этой темы. А что волнует меня? Волнует меня то, что мы приходим в Дом Божий, да? Мы приходим для поклонения Богу. Мы приходим в присутствие Божье, когда мы переступаем порог Дома Божьего, так? И как мы относимся к этому делу? Как мы именно относимся к тому, что Бог присутствует здесь, а я как отношусь к этому, или же в каком духовном состоянии я сюда пришел? Иаков ощутил страх Господень, да? Я хотел, знаете, уже не задержать долго, но хотел особенно напомнить или коснуться двух мыслей. Как нужно сюда приходить и с чем приходить? И как не нужно сюда приходить и с чем не нужно приходить сюда? Две мысли, да? Одна мысль отрицательная, как не нужно делать и с чем не нужно приходить сюда. А другая мысль положительная, как нужно себя вести в Доме Божьем. Это касается и Церкви Господней, это касается и молодежи. И если мы сегодня здесь с вами больше молодежи, то об этом, по-видимому, и нужно немножко побеседовать. Каким образом или в каком виде, в каком настроении, в каком духовном состоянии мы сюда должны приходить? Сперва, как мы не должны сюда приходить? Братья и сестры, вы ничего не имеете против, если я буду касаться немножко вещей, ну, очень, может, близкие к вашему сердцу. Ну, как в мире говорят, если наступлю кому-нибудь на пятку, не будете обижаться? Мы уже тот раз с вами немного об этом деле побеседовали. Ну, сегодня опять мне предложили, и придется продолжить эту беседу. Как не нужно сюда приходить? Первое. Не нужно сюда приходить с ожесточенным сердцем. Дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, здесь присутствуют не только верующие, да? Но здесь присутствуют и неверующие. То есть, может быть, не то чтобы неверующие, но не принявшие еще или не покаялись еще. Есть те и другие. Больше всего я бы хотел бы обострить внимание для тех, которые уже покаялись. А те, которые еще не покаялись, они могут иметь некоторые представления, ну, как нужно приходить, и что нужно оставлять, что нужно приобретать, что нужно делать для того, чтобы должным образом приходить в Дом Божий. Первым долгом не нужно сюда приходить с ожесточенным сердцем. Бывает же так, дорогие друзья, что что-то в жизни не так получилось, как мы думали, и вот наше сердце ожесточается. Есть очень много случаев, когда люди не могут терпеть друг друга, не могут терпеть даже и Церковь Божью. Некоторые вечно обиженные. Вот одна сестра, значит, ее посетили, и она болеет, но ходит на собрания и так дальше, и, наверное, служители ее не часто посещали. Она говорит, вот там, наверху, если там кто-то заболеет, вот там сразу все туда едут, утешают, а ко мне никто не является. Никто, здесь хоть умри, и никто не придет из членов церкви. Вечно обиженные. С таким сердцем, конечно, сюда приходить, это говорит о том, что здесь ничего не получить. С ожесточенным сердцем, сердцем обидой, здесь мы ничего не можем приобретать. Второе. Не нужно сюда приходить для того, чтобы ссориться. Это касается и верующих, и неверующих. Рабу Господнему не должно ссориться. А, братья и сестры, может быть, вы сами наблюдаете и среди молодежи, очень бывает часто непонимание друг к другу. Там не пригласили, там не так посмотрели, там на благовестие пригласили, а меня не пригласили. Вот у меня есть определенная группа, с которой я имею общение, а другие что-то от меня отказываются. И вот получается какое-то разделение. Молодежь иногда не понимает друг друга. Скажу вам, что по опыту мы знаем, что в молодежи бывает часть духовная, и часть бывает и плотская молодежь. И к нашему большому огорчению очень часто, я не хочу сказать, что всегда на 100%, но плотская сторона, она иногда держит верх у молодежи, и служители совершенно ничего не могут с ними сделать. Ничего. Молодежь, если она только будет подаваться под влияние вот этой недуховной части, она смотрит в мир. Сюда нельзя и не нужно приходить с лжеучениями. Ну, это понятно. Вы скажете, это нас совершенно не касается. Потому что лжеучения обычно исходят не от рядовых членов, тем более не от молодежи, а происходят именно с кафедры, правда? Но хотелось бы отметить, братья и сестры, молодежь, все равно у вас есть, ну, какую-то способность Господь дал каждому из нас, Ну, чтобы размышлять, чтобы думать, чтобы сравнивать, что проповедуется с кафедры, ну, соответствует ли это действительности и соответствует ли это Слову Божьему. Или Дух Святой учит ли так или нет. Эту способность Господь вам дал. Конечно. Значит, с этим делом, ну, особенно мы сталкиваемся сегодня, когда среди верующих людей больше смотрят или же желают иметь каких-то чудес, каких-то знамений и так дальше. И иногда Слово Божье отставляется на второй план, и человек больше доверяется снам, доверяется вот этим переживаниям или же чудесам и так дальше. Так вот, как раз человек в этот момент попадает на ложный путь. У нас основание – Слово Божье. Я хотел еще одно сказать, братья, с чем сюда нельзя приходить. Здесь сюда нельзя, не нужно приходить вместе с миром. Вот это как раз та сторона, которая нас с вами немного волнует. Да? Мы, церковь, отделенно от мира, правда? Мир имеет свою сферу влияния, а церковь своя. Мир от этого мира и, можно сказать, управляется дьяволом, сатаною, тем, этим богом мира сего, а церковь управляется Богом. Это две сферы, которые смешивать невозможно. Если происходит смешение мира с церковью, считай, церкви уже нет. Как один брат говорил, что если корабль находится в воде, это нормальное положение. Но если вода находится в корабле, считай, корабль утонул. То есть, если мы живем в этом мире, это нормальное положение, потому что мы должны ему свидетельствовать. Но если этот мир проникает в церковь, тогда церкви приходит конец. Вы скажете, ну хорошо, мы эту теорию мы давно знаем. Мы знаем и вторую главу первого послания Иоанна, где он говорит, что не любите мира и того, что в мире. Вы знаете и наизусть послание Иакова, 4 глава, что который любит мир, то становится врагом Богу. Все это мы наизусть знаем прекрасно. Но однако, теперь, если немного подробнее высказаться о том, чтобы сюда не приходить вместе с миром, тогда, братья и сестры, нам становится, может быть, немножечко яснее. И вот как раз тут это самый тяжелый пункт, на котором я хочу останавливаться, чтобы сюда не приходили вместе с миром. Братья и сестры, значит, что? Чтобы мы сюда пришли, но одетые, чтобы наша внешность соответствовала христианину, чтобы наша внешность выглядела так, что любой человек, который видит нас на улице, мог понять, этот человек не от мира сего. Этот человек принадлежит совершенно другому миру. А бывает так, что вместе с миром приходит даже в дом Господень. У Иакова был страх Господень. Вы знаете, что это такое страх Господень? Страх Господень – это ответственность перед Богом, ответственность за свое поведение перед самим собою, ответственность перед ближним. Если мы чувствуем эту ответственность, тогда мы можем сказать, что присутствует у нас страх Господень. Тогда присутствие Господне внушает нам просто вот этот страх. И мы всегда будем думать, так ли я выгляжу или же нет. Если что-то не так, мы же можем все-таки выпросить у Господа, чтобы Он даровал силу нам для того, чтобы исправиться. Что такое мир? Я просто прошу, чтобы не обиделись, если я теперь скажу прямо. Вчера, ну и сегодня, мы наблюдали здесь, что видеокамера, снимала вот это все дело. Мы в начале нашего служения, мы были там собраны и немножечко отрицательно относились к этому делу. И сказали, что этого делать не нужно. А потом нам говорили, что здесь есть такие, которые бы хотели бы то, что здесь происходит, показывать в других местах, но и махнули рукой. И однако позиция, Слова Божье, позиция Духа Святого нашего Господа, она говорит о том, что это несовместимо. Для видеокамеры нужен телевизор. Если мы сняли сегодня, значит, мы должны где-то искать или приставку, или же телевизор, чтобы там показывать вот то, что мы сегодня тут, ну, как бы видели, или что тут происходило. А телевизор, это мы понимаем, что он духовного ничего не приносит в дом, а вот плотского, плохого он достаточно много приносит в дом. Дорогие друзья, в тех домах, где находится видеокамера, можно сказать, там дети уже привыкли к этому. Дети могут не могут дождаться, пока папа сейчас поставит этот аппарат для того, чтобы нам посмотреть уже, может быть, не вот это событие, а посмотреть уже на то, фильмы. Фильм «Иисус», фильм «Моисей», фильм «Авраам». И, ну, вроде бы, под таким благочестивым названием, религиозным, может быть, это все можно делать, а фактически мы отравляем души наших детей. И проходит несколько лет, родители уже приходят к служителям и говорят, почему-то, братья, наши дети, ну, никак не хотят идти в Дом Божий, не хотят иметь общение с церковью, почему-то они смотрят в мир и не знают о том, что это было заложено еще тогда, когда они им показывали вот эти видеофильмы. Это было тогда заложено, они к тому привыкли, к этому миру, потом выросли, и то же самое делают. Очень, очень трудно и очень получается тогда, что такие души не каются, или если каются, остаются поверхностными христианами. Братья и сестры, если мы телевизором будем воспитывать наших детей, мы просто, можно сказать, что мы принимаем в церковь лаодикийцев. Понятно, да? Мы принимаем в церковь тех, которые поверхностны. Одна верующая сестра пришла к неверующей женщине, у которой там 5- или 6-летний ребенок, девочка. А сестра наблюдает за поведением вот этой маленькой девочки. И говорит, ничего себе ты ее воспитал. Она очень грубо отвечала матери. А мать говорит неверующая, так разве я ее воспитал? Воспитала. Ее воспитал телевизор. Все, об этом все сказано. Дорогие друзья, если мы действительно покаялись, если мы получили возрождение, если нам дорого наше хождение после покаяния, чтобы оно было благоугодно Богу, откажемся. Еще одно тревожит наша внешность здесь. В прошлый раз я коснулся немного, ну, вот этих причесок. И в частности, начесы вот эти, когда уже сестры настолько высоко ставят вот эти, ну, как их назвать, надголовные постройки, что ли, иногда двухэтажные, трехэтажные, дорогие друзья, это смешно. Но я тогда тоже говорил, и знаете, после этой беседы, как мне передали, некоторые сестер, уединившись, ну, сказали между собой, ну что, ну, наверное, с этого дня мы сейчас будем все, ну, гладко приглажены. Не с тем, чтобы исправиться, а с тем, чтобы, ну, может быть, поиздеваться немного. Сегодня, дорогие друзья, я хотел еще об этом сказать. Мне, например, ну, не вмещается в сердце, когда выходят сюда, поют христианские песни и с челочкой. Вы понимаете? Вы скажете, ну что плохого? Братья и сестры, молодежь, это как раз мир и есть. Он ходит, он носит их, а мы перенимаем у него и приносим это в Дом Божий. Отсутствие страха Божьего. И к моему большому удивлению, вчера я наблюдал, тоже одна сестричка, значит, с челочкой, и еще, вы сейчас удивитесь, жует жвачку. Это уже совсем мир, понимаете? Так вот, с миром сюда приходить, говорит о том, что нет страха Божьего. Нет страха Божьего. А может быть, сейчас после этого тоже некоторые скажут, ну, что ж, уберем, наверное, наши челочки, а на следующий раз приедем, то же самое. Братья и сестры, если мы не способны, как уже было сказано, преодолевать вот эти трудности, искушения, Господь нам дает Слово Божье, Господь нам дает Дух Святой для того, чтобы нам все это дело преодолевать. Но если мы любим мир и любим то, что мы делаем, не соответственно Слову Божьему, тогда нам никто не поможет. Если я что-то люблю, даже буду знать, что это нехорошо, тогда мне не помочь ничем. Тогда я остаюсь тем, как был. А вот мы должны быть письмом Христовым. А если мы этого не делаем, тогда просто ставится под вопрос, ты не желаешь после покаяния иметь такую жизнь, победную жизнь. Ну, я не знаю, я уже слышу вопрос, а где мерка, эталон? Насколько там надо поднимать, насколько эту челочку нужно убирать, дорогие друзья? Я, конечно, сантиметры не буду вам указывать, но я мог бы сейчас поднять сестер, которые были бы для вас примером. Но для этих сестер это было бы, может быть, не очень хорошо, но это вы бы тогда могли бы посмотреть, вот, как нужно делать. Потому что нам уже много раз говорили, сколько нужно там сантиметров, как их нужно подымать и как их дальше. Посмотрите на тех, уже не буду подымать, которые скромнее себя ведут, и возьмите с них пример. Сюда не нужно приходить для того, чтобы показать себя. Если мы сюда приезжаем, и для того, чтобы показать себя, мы можем только потерять последнее, что у нас еще осталось. Вот, если мы уже дружим с миром и желаем с ними не порывать с ним, то нужно, чтобы уже сюда приходя, прославлять Господа, а не себя самого. Ну, хотел сказать, братья, вот что. Все о том, что я сказал. На примере того же Иакова, 35 главе Бытие, Господь является ему и говорит, иди в Вифиль. То есть там, где он видел эту лестницу, о месте, о котором он сказал, что это Дом Божий, и там, где у него был страх Господень, он долгое время был в Месопотамии, потом вернулся, и Бог посылает его опять в этот Вифиль. Братья и сестры, Иаков что-то потерял. Иаков не оставался таким, каким его видел Господь именно там в Вифиле. Он долгое время там был у Лавана и так дальше. И вот Господь говорит, иди в Вифиль. А что Иаков говорит? Теперь отдайте мне все эти боги, которые взяли с собой, забрали оттуда. И сказано, что вот в семье Иакова произошла реформа семьи. Они выдали ему все ненужное, вот эти башки, которых они оттуда взяли, и даже серьги из ушей вытащили, и Иаков их закопал где? Под дубом закопал. А у меня мысль какая появилась. Хотелось бы, чтобы все то, что я сказал сейчас в отношении нашей внешности, и вот всем нам не нужно приходить сюда в Дом Господень, где-то выкопать могилу большую и привалить там камень здоровенный, такой, чтобы его больше нельзя было оттуда отвалить. А то можно же опять выкопать, правда? А если там уж будет такая плита, которую нам не поднять? Вот так бы хотелось бы, чтобы закопать и навсегда, и чтобы мы не вспоминали больше о том, что мы делаем, будучи членами церкви, будучи верующими, но не далеко ушедших из этого мира. А все-таки вторая мысль, что же, с чем же нам сюда нужно приходить? Дорогие друзья, приходить сюда необходимо со смиренным и сокрушенным сердцем. Здесь не нужно никаких объяснений, да? Бог живет на высоте небес и во святилище, и в сокрушенном, и смиренном сердце. Вот он где живет. Если это сокрушенное сердце будет у нас, тогда мы смело идем в Дом Господень, зная, этим мы и прославляем Его, и Господь обратит на нас внимание, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы сюда приходим, братья и сестры, для молитвы, потому что этот дом называется Дом молитвы. Сюда мы приходим для того, чтобы преклоняться перед Богом. Сказано, иди в Вифиль и устрой там жертвенник Господу. Это означало, чтобы он сперва очистил дом свой, а потом пошел в Вифиль, а потом еще в Вифиле поклонился Богу, потому что он его назвал Домом Божьим. В Доме Господнем мы с вами молимся. Мы сюда приходим, братья и сестры, для того, чтобы назидать один другого, чтобы мы были сторожами друг другу. Не так, как Каин сказал, я не знаю, где брат мой, что я сторож брату моему, а наоборот, чтобы сюда приходить, назидать один другого и для того, чтобы помочь нашему ближнему достигнуть вечности, достигнуть чистоты жизни, помочь ему в духовном смысле, чтобы этот брат или сестра чувствовали себя уютно и хорошо вблизи меня, вблизи тебя, дорогой друг, чтобы все те, которые сегодня присутствуют здесь, и ты здесь присутствуешь, чтобы все могли почувствовать, да, мы желаем друг другу помочь, один другого назидать. Мы сюда приходим, еще четвертая такая мысль, чтобы порадоваться. Радуйтесь в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4 глава, 4 стих, чтобы мы радовались перед Богом. Братья и сестры, это наша доля. Действительно, мы должны радоваться. Мы радуемся тому, что Господь положил душу свою за нас, и что Он умер за наши грехи, Он был распят, и Он был для нас заместительной жертвою. И вследствие смерти Его мы с вами имеем жизнь вечную. Разве мы не обязаны радоваться перед Господом? Мы не говорим о той радости, братья и сестры, которую мы встречаем среди христианства, где некоторые течения эту радость выражают внешним образом, когда, ну, можно видеть их, ну, на сцене и приплясывающих, выкрикивающих, с поднятыми руками. Я присутствовал на таком служении один раз и являюсь, допустим, очевидцем того, что делается. Но наша с вами радость – это радость внутренняя, правда? Мы радуемся. Разве Господь, то есть апостол Павел, Колоссянам, 3 главе, 16 стихе, говорит так. Слово Христово, да, вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу, и все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Мы приходим сюда для того, чтобы вместе порадоваться. Мы приходим сюда для того, чтобы прославлять нашего Господа как Спасителя наших душ. Мы сегодня и вчера были свидетелями того, что мы прославляем Господа, правда? Мы с этого места услышали не только пение, но и музыкальные вот произведения, там играли на этим оркестром и так дальше. Братья и сестры, это радует. Здесь я ничего плохого не скажу. А я вчера вот сидел вот на этом месте, и я был в таком приподнятом настроении и думал, что мое же место среди их. Да, вот это действительно. Но с другой стороны, не могу терпеть вот эти электрогитары, там электроинструменты, которые такой шум и гам создают, и которые создают ритм там и так дальше. Но не скажу это против этого электрооргана, потому что там очень много возможностей. Если вот эти ритмы вальцев, фокстротов и танго там не включать, а благоговейную музыку церковную, этот инструмент все-таки очень хорош, и мы слушаем с вниманием и с таким удовольствием. А вот те вот электрогитары, которые настолько много шуму создают вот в этих... Это не христианская музыка, я не могу. А вот такая музыка, она пойдет. И очень много там перечислено даже в псалмах, на каких инструментах нужно прославлять Господа. И на трубах, и на инструментах, и все. Вот это все. С этим мы должны приходить здесь, в Дом Господень. Но с миром сюда приходить, дорогие друзья, это неприлично нам. Нам, мы должны знать, что страх Господень запрещает нам внести в церковь мир и в Дом Господень. И пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли в дальнейшем, если мы покаялись, обратить внимание именно на наше хождение, на нашу духовную жизнь, соответствует ли она вот Слову Божьему, и являемся ли мы письмом Христовым. Если нет, бейте тревогу, исправляйте свою жизнь. Богу да будет вечная слава. Аминь. Спаситель дорог.